Когда мы ехали через деревню, крестьяне при виде своего господина и не думали разбегаться, голося «Сгинь, нечистая сила!». Напротив, мужчины перед ним снимали соломенные шляпы, а женщины усердно кланялись, с любопытством поглядывая на нас. «За мою деревню можете не беспокоиться», — пояснил Стайн, когда я вспомнила о своих текущих обязанностях. Я расслабленно откинулась в седле. К счастью, возможности опозориться перед оборотнем мне не представится. Миновав деревню, мы свернули на лесную тропинку. «И ты знаешь, где их искать?» — тихонько поинтересовался Ив. «Они сами нас найдут», — заверила я. «Вот увидишь, они уже сами не рады, что связались с малышкой, и ждут не дождутся, кому бы сбагрить это сокровище. Может, еще и приплатят». «Я искал ее здесь», — заметил Стайн. «Но тщетно». «Вероятно, в облике гигантского кота?» — хмыкнула я. «Да», — смутился он. «Так удобнее по деревьям лазать». Не мудрено, что братья затаились от греха подальше. Я отыскала взглядом солнечную полянку и направила коня туда. «Это здесь?» — удивился Стайн. «Что-то не похоже», — вторил ему Ив. «Они нас сами найдут», — повторила я, сползая с коня на мягкую траву. Мужчины недоверчиво переглянулись, а я шмыгнула в кусты и установила там фейерверк и запасов Стёпки. «Чтобы мальчишки не сбежались на салют, это вряд ли». «Пли!» Из заросли я выползла под звуки канонады, за моей спиной взлетали в небо хвостатые кометы. Стайн, запрокинув голову, с ребячьим восторгом следил за их коротким полетом, а я-то надеялась, что удастся запугать его до смерти. «Красивое колдовство», — оценил он. «Дальше больше», — пообещала я. Топот семи пар ног не заставил себя долго ждать. Сухие листья и прошлогодние ветки трещали так, словно к нам приближалось стадо диких буйволов. И, судя по завываниям, которые они издавали, это было действительно так. А вы попробуйте провести в компании разъяренной Белоснежки 5 дней. Еще не так взвоете. Узнав нас, малыши радостно заголосили, а вот на Стайна глянули с опаской. «Не бойтесь, все свои», – успокоила я. «В гости пригласите?» «Мы бы с радостью», – буркнул Ворчун. «Да некуда». «Как это?» «Эта тигрица сперва переколотила всю посуду, а потом нашу избушку подпалила», – вздохнул зануда. «Как? Она уже превратилась?» – вскрикнул Стайн. «Спокойно, папаша, иначе мы с мальчиками сейчас не разговаривали бы». «И где она сейчас?» «Известно где», – встрял Забияка. «В подполе сидит, до него огонь не добрался». Стайн облегченно обмяк. «Ведите», – велела я. Уж лучше скорее сдать строптивую девицу в руки родителя, пока она не обзавелась клыками и повышенной прыгучестью и не выбралась из ловушки. Заслышав шаги, прелестное дитя, скрытое от глаз под землей, истошно заголосило. «Чтоб вам пусто было, изверги проклятые! Уж я как выберусь, вам мало не покажется. Голодранцы мерзкие, собаки подзаборные, волки позорные! Папа?» Стайн поднял деревянный люк и заглянул вниз. «Папа! Папочка! Вытащи меня отсюда! Накажи их! Нет, я сама их накажу!» «Как ты смеешь так говорить о своих братьях?» «О ком?» – задохнулась Белоснежка. «Папа, ты в своем уме?» «Они приютили тебя в своем доме, а ты спалила его дотла. Теперь наш долг – приютить их у себя в замке», – объявил Стайн. «Что?» – взвизнула дочь из-под земли. «Стайн, вы это серьезно?» – переспросила я. «Абсолютно. Снежке не хватает общества ровесников, а у мальчишек уже есть опыт общения с ней». «Если опытом можно назвать пепелище с осколками черепков, то, пожалуй», — хмыкнула я. «Работа в замке для них найдется. Кров я им предоставлю. Да и с дочуркой они мне помогут, правда?» «Но вы же сами сказали, что она опасна». «Только первое время, пока не научится контролировать себя. А на этот случай у меня есть надежное убежище в подземелье, где она никому не сможет причинить вред». «Что ж, если вы гарантируете их безопасность...» А ты думаешь, в лесу без крыши над головой им будет лучше? Чем запертыми в одной замке с юной злой на весь мир оборотнихой? Разумеется, да. Попробуй-ка уговори их пойти с тобой. Да после такого общения они замок за пушечный выстрел обходить будут и на всю жизнь монахами останутся. А что? Пробормотал умник, посовещавшись с младшими братьями. Зануда скорчил постную мину. Упрямец решительно заявил: «Ни за что». Забияка молча бился головой о блестящий дуб. Ворчун обещал повеситься на ближайшей осине. Остальные тоже не выражали энтузиазма по случаю великого переселения. «Мы согласны». Судя по пылкому взгляду, который он бросил на вылезшую из погреба Белоснежку, дело было непросто. И без буйства гормонов здесь не обошлось. А что, парочка как раз вступила в нежный возраст. Вероятно, умник относился к категории тех мужчин, которые любят, когда женщина их унижает и ни во что не ставит. И судя по испепеляющему взгляду Белоснежки, она была не прочь помочь ему нести этот крест и от души накостылять по дороге. Что ж, может быть, у них что-нибудь и получится. Ребята просто созданы друг для друга. Когда лошадь Стайна, окруженная толпой мальчишек, исчезла за деревьями, я задала мучивший меня вопрос. «Ив, что такого ужасного в рождении близнецов?» «Старинный предрассудок. Говорят, что близнецы рождаются магами. При этом один из них олицетворяет добрую сторону магии, а второй – злую. Из одного вырастает волшебник, а из другого – чернокнижник. При этом они могут черпать силы друг у друга». И обычно в проигрыше оказывается тот, кто добрее, а колдун получает двойную мощь. Что ж, неудивительно, что жена Стейна запаниковала. Хватит с нее наследства мужа от первой супруги. Не удивлюсь, если девочка унаследует не только оборотничество, но и колдовской дар. «Куда теперь?» – спросила я, взгромоздившись на лошадь. «Возвращаться не будем», – решил Ив, трогая поводья. «Останется время, заглянем на обратном пути, а пока наведаемся в мухоморы». В свете дня деревня выглядела куда более гостеприимно, нежели в мерцании двух лун, и на все 100% оправдывала свое название. Белые стены домиков венчали красные крыши, делая их похожими на грибы с яркими шляпками, а белые кругляшки, щедро оставленные птицами на черепице, придавали еще большее сходство. Ворота, прежде запертые на тяжкий засов, сейчас были приоткрыты, и через них сновали вездесущие ребятишки с корзинками ягод и грибов, так что путь был открыт. Заезжей ведьме селяне обрадовались, как старая дева возвращению блудного кота, не чаявшая увидеть его когда-либо еще. Я сразу поняла, что легко отделаться не получится, а когда мне выделили отдельную светелку в крайней избе, и народ выстроился дисциплинированной цепочкой за воротами, пути к оступлению были закрыты. «На что жалуетесь?» – вежливо интересовалась я, отправив предыдущего посетителя во свояси. А жаловались деревенские на все: на холодные ночи и обилие комаров в лесу, на тещу и на действующего короля, на резь в животе и неурожай лука, на невнимание супруга и золотые косы соперницы, на хворового коня и на бессонницу. Кому-то я вручала красивые бутылочки Рокси. Их вид действовал на посетителей, как на Эллочку-людоедку, чайная ситечка. И они уходили счастливыми, прижимая к груди заветный флакончик с панацеей от всех бед. Над кем-то водила руками, изображая активную колдовскую деятельность. Дай бог, эффекта плацебо хватит до того, как мы покинем мухоморы, а на обратном пути постараемся миновать деревню ночью. Или сменю личину с помощью амулета Рокси, а Ив пусть отдувается как хочет. В конце концов, рыцарь не несет ответственности за ошибки своей госпожи. Кому-то я отказала. В самом деле я волшебница, а не бог, чтобы поворачивать время вспять. Кузнецу взбрело в голову, что жена корень всех его бед, и, будучи в пьяном угаре по случаю загубленной жизни, тот потребовал вертать его обратно, на 20 лет назад в канун свадьбы. Или ставить на ноги парализованных. А кого-то пришлось и пристыдить, пригрозив сурово наказать за крамольные мысли об избавлении от тёщи. Наконец в избу вошел последний посетитель, коренастый мужичонка, неловко потоптался в дверях, поймал мой вопросительный взор и нерешительно отступил в сени. «Куда же вы, уважаемый?» «Так ведь вот дело какое!» Робко пробормотал мужик, возвращаясь к порогу. «Дочка у меня. Больна, влюблена, беременна», перечислила я самые распространенные жалобы отцов на девиц. «Не», решительно замотал он головой. «Бог миловал, но только она не такая». «Никакая», слова из мужика приходилось вытаскивать щипцами. «Никак раньше», туманно пояснил проситель. «Издевается, что ли? Я уж собралась выставить его за дверь и закончить прием. Как мужик выдал такое, что я мигом изменила свои планы и возобновила допрос». «Как подменили?» «То есть ваша дочь не ваша дочь?» – заинтересовалась я. «Да не, она это... Данечка. Разве ж я свою кровинушку от чужой не отличу? Да только сама не своя». «Раньше веселая была, бойкая, в лес ходила по ягоды на праздниках, до утра отплясывала, такой заводилой была», – с гордостью поведал он. «А сейчас словно тень ходит, грустная, печальная, как будто горе у нее горькое. С подружками не гуляет, песни у костра не поет. Боюсь, не сглазили ли?» «Ничего сказать не могу, пока не увижу дочку», – обнадежила я поникшего мужика. «Ведите к больной». Дания оказалась бледной девочкой лет 15, с мягкими невыразительными чертами лица. Такие лица расцветают вместе с улыбкой, когда в глазах зажигаются озорные огоньки. В уголках губ распускаются очаровательные ямочки, а на щеках вспыхивает румянец. Веселая, жизнерадостная, она вполне могла бы казаться красавицей. Сейчас же она была обыкновенной простушкой, с выражением трагической печати на непримечательной мордашке. «Ну и кто тут у нас чахнет от тоски целыми днями и веселиться не желает?» Вместо приветствия грянула я. Дания даже не улыбнулась, лишь равнодушно глянула на меня и продолжила медленно водить иглой по поверхности льна. «Бог мой, что она там вышивала?» «Голубые цветочки с зелеными лепесточками», любимый узор моей покойной прабабушки Анфисы Захаровны. Салфеточками с этими незатейливыми лютиками старушка сперва заполнила все столики и шкафчики в своей квартире. А затем с усердием ткацкого станка принялась снабжать рукодельными изделиями всех родственников, начиная от ближайших и заканчивая самыми дальними. Но что позволительно моей любимой 80-летней прабабке – то категорически противопоказано девице в расцвете лет и буйства гормонов. «Дания, я хочу тебе помочь», – мягко сказала я. «А разве мне нужна помощь?» – лишенным эмоций голосом нехотя произнесла вышивальщица. Ее отец, набравшись смелости, наконец-то вошел в избу и, как школьник, схлопотавший двойку, присел на краешек скамьи, робко поглядывая на нас. «Разве тебе нравится такая жизнь?» «Какая жизнь?» «Без прогулок в лес, без деревенских праздников, без танцев», терпеливо, как упрямому малышу, перечислила я. Игла подпрыгнула в руках, уколов палец до крови, но внешне Дания не выдала своего волнения. «Я была маленькой и глупой», — объяснила она, — «а теперь я повзрослела». Умница придумала себе разумную причину и сама ей утешается. И когда это произошло? Я постаралась приглушить в голосе иронию. Когда я повзрослела? Казалось, девушку удивил этот вопрос. Она призадумалась и уверенно ответила. После того, как побывала на ярмарке в Брисе в начале весны. Брис – столица королевства и финальный пункт нашего назначения – где мы должны предстать пред светлые очи королевской четы и отчитаться в проделанной работе. И что там произошло? Ничего. Дания пожала плечами, критически оглядела законченный цветок и перекусила нитку. Просто я вдруг поняла, что вся эта суета мне опостылила. Что на свете есть более интересные вещи, чем игры у костра и танцы до упаду. «Вышивание, например?» – хмыкнула я. «Да, вышивание», – строго ответила она тоном монашки со стажем. А в Брисе с тобой не случилось ничего необычного? Может быть, понесла лошадь или...» «Не ударялась ли я головой? Это вы хотите спросить?» «Не смущайтесь. Этот вопрос я слышала от всех своих подруг. Так что меня это уже не обижает. Нет, я не падала и память не теряла». «Предупреждая мой следующий вопрос», — добавила она. «Может быть, ты встречала там кого-то необычного?» Предприняла я последнюю попытку. «Да нет. Разве что... Феникса». Глаза Дании зажглись теплотой. «Старый бродяга продавал прекрасного Феникса. Его купила прекрасная дама. На ее карете был герб с изображением льва». «А ведьмы или колдуны тебе не встречались?» «Нет», — покачала головой она. «Я из них и не знаю никого. Редко кто к нам из ведунов заезжает. Деревня-то наша в стороне стоит. Да и не богаты мы, чтобы волшебников выписывать. Разве кто по доброй воле заедет, как вы?» «Ну, вряд ли принудительное дежурство можно назвать делом доброй воли, но разочаровывать меланхоличную девицу я не стала». «Может, тебе чего нужно?» – напоследок поинтересовалась я. «Любовное снадобье, эликсир привлекательности, капли от головной боли». «Спасибо», – отказалась та. «Головой не страдаю, а остальное мне неинтересно». «Нет, ну где вы видели 15-летнюю девицу, которую не интересуют парни и собственная внешность?» «Определенно, эта Дания тронулась умом».